Ты принадлежишь к другой весовой категории. Ладно, ладно, не сердись, продолжим. Естественно, она поняла, что я ей пригожусь, и очень ловко меня использовала. Позвольте заметить, я не имел чести быть знакомым с мистером Феликсом Хаем. Я не знаю, кто он, не знаю, почему он интересовался мною, и почему считал, будто я хочу убить его, а также где он раздобыл негашенную известь и фосфор, которые в прошлом мне были нужны для известных занятий. Он был дураком. Жена сообщила, что Хея пытались убить, кажется, прислав ему бутылку отравленного эля, и Хей намеревался пригласить к себе всех, кто мог желать ему смерти. Самонадеянный болван, каким-то образом, и неизвестно почему, собрал опасные улики против нескольких человек. Жена не знала, сколько всего подозреваемых. Она также считала, что Хей где-то спрятал свои улики или собирался спрятать. Она сказала, что в список вхожу и я. Но я думал, что она лжет. Моя жена была очень напугана. И вот что она мне предложила. Я должен незаметно пробраться в квартиру Хэя, что нетрудно. Я с удивлением узнал, что Хэй живет в том же доме, где помещается моя старая контора. Там мне знакомы все ходы и выходы. Я затвердил их как Коран. По-моему, он является самым поэтичным духовным произведением. Мне следует сидеть в конторе Шумана. Войдя к Хэю, она закроет дверь только на задвижку. Выждав некоторое время, когда все присутствующие окажутся в одном помещении, я должен проникнуть в квартиру и подслушивать. Мистер Хэй, по словам жены, редкостный хвостун и болтун. По ее мнению, он обязательно проболтается, где спрятаны улики, которых она так боится. Даже если он откажется говорить, она сумеет развязать ему язык. Но хватит о пустяках, я устал писать. Я понадобился жене, потому что могу взломать любой замок. Итак, теперь вам все известно. Мне нужно было подслушать признание Хая. Что до моей жены, то Хай раздобыл написанные ею два письма, в которых она ручалась за подлинность фальшивых Рубенса и Ван Дейка. За подобные действия дают 5 лет. Затем мне следовало добыть письма, и я добыл бы их отовсюду, кроме, пожалуй, английского банка. Я не лгу. Я сказал, что выкраду письма за 1000 фунтов. Сговорились мы на 750. Я подождал, пока все собрались наверху, в квартире Хая, а потом взломал отмычкой дверь в контору Бернарда Шумана. Мне нравится взламывать замки. Люблю притворяться. Если бы кто-нибудь вошел в контору, я бы притворился служащим. Я не боялся наткнуться на Шумана. Даже встреть я его случайно. Наготове у меня была фраза «Большой лондонский пожар 1666 года». Но Шумана я не встретил. Наверх я поднялся в 11:50. Гости были на кухне, а идиот Хей, судя по звукам, изображал младенца. Я спрятался в спальне. Оттуда вся гостиная как на ладони. И сразу увидел старину Шумана. Он вышел из кухни с подносом в руках. На подносе стояли шейкер, несколько стаканов и бокал. Он поставил все на столик и вернулся на кухню, где Хей продолжал пищать и огукать. Если вы думаете, будто кто-то подмешал яд в шейкер или стаканы в то время, когда они стояли на столике, то ошибаетесь. Никто не подходил к столу, я следил. Через несколько минут все вошли в гостиную. Хэй велел гостям садиться за стол, потом задал им жару. Он начал словами «друзья», «римляне», «сограждане», в общем, валял дурака. По-моему, ему в самом деле не хватало шариков в голове. Он так путанно выражал, что я никак не мог понять, о чем он толкует и что у него есть против каждого из гостей. Но он сказал, что спрятал улики у своих адвокатов в конторе Дрейка, Роджерса и Дрейка, а больше у меня знать и не нужно было. Все вдруг начали хохотать, вроде как напились с одного глотка. Вначале я ничего не понял. Гаем поднял голову и посмотрел на Блайстона. — Итак, — ровным голосом произнес он, — Хей не просто рассказывал анекдоты перед тем, как подействовал атропин. Блайстон, который думал о чем-то своем, встрепенулся и, не зная, что ответить, погладил подбородок. — Да, — признался он, — Хей кое-что рассказал. — Что именно? — Мне трудно говорить, — попытался уклониться Блайстон. — Хей не умел выражаться прямо. Напрямую он никого не обвинял. Хей изъяснялся слишком уж как бы это получше сказать,